такой у нее план. А пятно на стене — это, конечно, Мертвое море. Как отчетливо его очертания, миллиарда существ безгласно, слезами, возвращают земле ее влагу, безгласно уходят. Солнце, отданное в рабство времени, выпаривает плазму водицы, выжигает случайное. Остается лишь этот горчайший концентрат земных эпизодов, самый экстракт их сути, голый, ярко-синий кристаллический яд, насыщающий плоть вод и небес, химически чистые слезы, лишенные даже мельчайшей взвеси иллюзий. Вот что такое Мертвое море. Какие уж там тектонические разломы земной коры. Сцена девятая. Любовники. Женщина все так же сидит спиной к партнеру, смакуя, пускает колечками дым. She going on. She is making a nest for him here. Ha! Without money. Without job. Without documents. Она, продолжая. Она тут вьет гнездо для него. Ха! Без денег, без работы. Без документов. Особенно изящное колечко изогнулось, растаяло. Партнер, лежа лицом к спине женщины, изо всех сил изображает внимание. Он со значением морщит свой лоб, а кроме того, неслыханный стоицизм, даже не протестует против табачного дыма. Напрасные жертвы. Его партнерша целиком в себе, все-таки верный ритуалам. Political correctness, партнер старается любой ценой оптимизировать ситуацию, то есть, что называется, не покладая рук своих, имитирует непринужденность. А потому кончиками пальцев он красиво поигрывает длинной ниткой ярких прозрачно-розовых, очень дешевых бус, что, сверкая, свисают с линялого абажура. She. Even without a steady place to sleep. A nest. Она даже без постоянного места, где спать. Гнездо. Слово «гнездо» звучит почти как кличка, уже выкрикивается, притом со злорадным взвизгом. Одновременно рукой, свободной от сигареты, ораторствующая выразительно указывает назад, адресуя финал тирады в сторону смолкших телефонных звонков. He. Эхо. No job. Он эхом. Без работы. Сцена десятая. Пустой коридор. Свет в нем уже погашен. На полу под окном тюремная тень от жалюзи. Изредка фары проходящих машин, скользя по стенам, выхватывают дверь с цифрой 3 в конце коридора, столик с телефоном, цветок в бутылке из-под шампанского. А главное, они выхватывают пустоту. Отсутствие человека. Пространство, словно бы изначально созданное лишь для самого себя. Тело, погруженное в его объем, неизбежно будет вытолкнуто силой, равной силе погружения. Сцена одиннадцатая. Любовники. Ши. He found in the garage an expired telephone card. He took the card and took a razor blade.